Какой язык нам изучать? Чтобы туда попасть. Мы не знаем. Господь скажет, когда мы увидим, что все языки принесут туда славу. Так что не волнуйтесь. Господь все поймет. И все поймут друг друга, не беспокойтесь. Проклятие Вавилона будет снято, не беспокойтесь. Все проклятия снято. Причем проклятие Вавилона уже снято сейчас, вы знаете, да, Пятидесятница снимает это проклятие, и в церкви больше проклятие не работает. В том смысле, что люди понимают и верят одинаково, да, и понимают друг друга, вне зависимости от языка даже, православные. Вот свои, чувства своего у нас есть, вне зависимости от языка. Это уже начало снятия проклятия. Так вот, то, что те чудеса огромные, которые Господь делал при жизни, и которые продолжает делать сейчас, бесчисленное море чудес, которое Он продолжает делать, помните в Акафисте Николая Угоднику? Неисчерпаемый чудес моря, да? А это действительно абсолютно четко констатация факта. Это именно неисчерпаемый чудес моря. Это безмерное количество чудес, просто немыслимое количество чудес, которым кипит церковь. Говорит о чем? Именно о том, что болезни больше не будет. Мы можем даже конкретно сказать, откуда мы не знаем, что не будет слепых? Потому что Господь исцелялся и исцелял слепых. Помните? Да. Откуда мы знаем, что не будет хромых? Господь делал, что хромой пристал в его храме. Помните? Прыга, помните? Да. А вот он исцелял глухих, помните, немых. И говорил, Фафа, откройся. Прокаженные очищались, то есть вырастали новые органы вместо исчезнувших. Так? Вот, то есть Господь восстановит всякого человека в совершенном виде. Да, в Евангелии, собственно говоря, почему столько именно чудес описывается? Именно для того, чтобы в этом убедить людей, понимаете? Ведь Евангелие – это благая весть. Сейчас люди задевают, ну а почему столько описаний и чудес, да? Конечно, интересно, но за какой 12-й смысл? А очень простой. И мы можем, во-первых, просить об этом же и получим. Вот. А второе, то, что мы знаем, что все чудеса показывают приближение воскресения, понимаете? Дело в том, что новая вселенная уже зародилась, знаете? Царство Божие началось с момента появления на земле царя. Когда возникает дивизия, знаете? Когда назначается командующий дивизией, выдается знамя, так? Выдается знамя, назначается командующий, появляется дивизия. Там еще никого, может, кроме командующего нет, но уже дивизия есть, понимаете? С этого момента и считается, так? Ну, в войне все знают. Вот. А с какого момента появляется Царство Божие на земле? С момента появления царя. Да, с Иисуса Христа. Поэтому с момента с Благовещения Пресвятой Богородицы, с Дня Евангелия Благовестия, вот, возникает Царство Божие. А вот и вестниками Царства являются эти чудеса, и Господь как раз и дает, посылает своих посланников, апостолов. Какой первым дар Он дает? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, да? Бесноватых из бесов изгоняйте. Да, даром получаете, да. Да, даром давайте. Вот, это как раз-то весть об восстановлении Вселенной, которым завершится тогда. Не надо думать, что это кого и когда это будет. Это уже сейчас идет, понимаете? Процесс изменений сейчас идет. Причем он виден даже как бы невооруженным глазом. Например, не случай нетления мощей, а и случаи, да что даже от тленных мощей идут чудеса. О чем говорит? Именно об этом говорит, понимаете? Процесс переплавки Вселенной уже запущен. Он уже запущен, понимаете? Заговор Троицы уже действует, понимаете? И действует он с каждым годом все сильнее и сильнее. Просто он органичен, этому миру, понимаете? Он внутри этого мира проходит. Внутренне идет перемена и переплавка Вселенной. Итак. И ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. И прежде не прошло. Что значит вопль здесь? Где-то речь уже о том, что окончится не просто вопли, окончится угнетение. Здесь на самом деле тоже очень важный момент, что наконец-то закончится великое угнетение этого мира. Многие люди действительно справедливо говорят, что угнетение страшное в этом мире есть. И оно действительно так есть. Да? Сейчас, кстати говоря, одно из проявлений христианства такое, что угнетение смягчилось. Вот демократия имеет некоторые какие-то свои там, да, формы защиты труда, там, да, которые действительно есть, сами согласитесь, так? Что, но это результат не чего иного, как Христово Евангелие, понимаете? Даже среди неверующих Христово Евангелие продолжает свою работу. Мы часто тоже не задумываемся, ведь почему возник так называемый гуманизм? Он же не выводится, вот из гуманистических идеалов не выводится гуманное отношение к людям никаким образом, понимаете? Если человек животное, к нему не надо по-гуманному относиться, а к нему нужно относиться как к животному, так? Поэтому последовательные гуманисты, они были человеконенавистниками, да, например, там национал-социалисты, интернационал-социалисты, там, да, там, и другие замечательные люди, там, мусульмане, например. Вот. А сионисты, кстати говоря, вполне нормальные, такое хорошее, гуманистическое отношение, такое гуманное. Вот. А это как раз пример. Вот. Но при этом в мире появляется, на самом деле, если обратите внимание, удивительная такая вещь, появляются пытки вне закона поставленные. Замечаете, да? То есть явление пыток вызывает что? Вызывает возмущение, да, у людей? А, простите, я, например, в 18 веке кто бы возмутился пытками? Да вы что? Пытка нормы жизни. А в Риме так, но при этом еще в 18 веке возмутили почему? Что если пытали бы невинного, заведомо невинного. А в Древнем Риме наоборот. Наоборот, считалось, что если раб что-то знает, его показать нужно получить заведомо только в результате пыток. Понимаете? Даже если он сознался. Даже сам скажет. Ему заведомо, потому что иначе будет недостоверное показание. Понимаете? То есть, что получается? То есть, вот. Получается, на самом деле, то, что происходит, так называемое смещение нравов. Оно происходит не само по себе, так? Не то, что люди лучше стали, люди стали хуже во многом. Да? Люди стали менее благородны, менее мужественны, да? А вот нормы стали лучше. В буквальном смысле. Мы сейчас там все время, мы привыкли все ругать, у нас такая бесовская привычка есть, да? Но обратите внимание, все-таки, там, что... Вы сейчас говорите, что вот вы там говорили сейчас перед началом беседы, там, да, что там почему пенсии там, да? А вы попробуете ли пенсию, например, в 1936 году попросить? В порядке научных экспериментов. Перед смертью можно. Колхозничка. Перед смертью можно было. После смерти. Вот. В 36-м году вас просто пристрелили бы как. Или взяли бы вам пенсию в виде бесплатной работы на лесоповале. Вот. Понимаете, ну то есть у нас появляются некие вещи, которые для нас стали нормой. Причем они заметили, не говорю, что они по демократии появились. Они появились еще при советской власти из-за непонятного какого-то смягчения. Тогда не было пенсии, что ли? Ну, конечно, не было. Вы стали, вы же хотели пенсию. А как же жили пенсионеры? За счет бесплатных, да. А при царе были же пенсии? Пенсии не было. При царе не было? Не было. Не было пенсии. Не было. Дети содержали родителей, да. И были программы, вот что было у царя. У царя была только система, была программа помощи неимущим, большая очень. Огромная система помощи, да. Вот товарищ Сталин, конечно, эту программу истребил за ненавистью. Да. И церковь было запрещено заниматься такой темой. Но я к чему говорю? Я опять вернусь, мы опять уходим в политику. Вот. Но я к чему говорю, что на самом деле происходит, что происходит постепенное удивительное смягчение понятий, понимаете? И для нас становится ненормальным то, что было нормальным еще недавно, понимаете? А с чем это связано? А это на самом деле проявление, это как бы показатель внутреннего тайного процесса переплавки, который уже идет, понимаете? Переплавка происходит в человечестве. Она действует даже на тех людей, которые Бога не служат, Бога не почитают, понимаете? Отблеск этого бьется везде. Вот, например, простейший момент, даже в религиозном плане, смотрите, это, кстати, одно из первых результатов креста, которое стало доступным людям. Сейчас любого человека спроси, сколько богов, что он ответит? Один. Бог один, да, вот? А теперь представьте себе, что вы тот же самый вопрос русскому человеку задаете, к примеру, в 1007 году. Еще не факт, что Бог один вам скажет. Христианин скажет, что Бог один, но христианин не был, это ничтожное меньшинство. Больше я скажу, ну он Перун, Мокша там, и далее по списку, да? Вот, то есть, то, что Бог един, да, то, что Бог один, это вещь, которая проявилась именно из-за чего? Из-за креста. Собственно, даже Григорий Палама говорил, что даже вот единобожие мусульман — это дальний отблеск, да? Дальнее эхо от того, что крест Господень разрушил власть идолов, безумие идолопоклонства, понимаете? То есть происходят в этом мире удивительные такие вещи. Происходит, например, рабовладение исчезло в 19 веке, да? Исчезло. Крепостное право исчезло. То есть, это и есть рабовладение самостоящее. Да, рабовладение исчезло, стало ненормальным. И в 20 веке, сейчас мы просто не осознали той вещи, что благодаря западной цивилизации владение полностью исчезло вот к началу 1000-х годов, только сейчас. Пиратство пропадает. Да. Почему? Потому что американцы с европейцами настояли на то, чтобы исламские страны отказались от владения, понимаете? У них, они яростно отстаивали право на рабовладение, а грубо вмешиваясь в чистую культуру ислама, наглые американцы истребили такую прекрасную культурную вещь, как рабовладение. Окончательно в Саудовской Аравии произошло реально к середине 90-х годов. Тем не менее, в 90-х штатах они держали рабовладение до середины 19-х. Но тем не менее, у них исчезло. Само исчезло, заметьте, да? Это я повторяю, это идет еще, потому что переплавка идет. Я говорю о чем? Идет переплавка, которую делает Бог. Это не людское дело, понимаете? Мы видим масонские проекты, но мы не замечаем проектов Бога. А они, потому что они идут органично, понимаете? Они идут прямо у нас на глазах, но мы не замечаем в упор. Потому что зло имеет тенденцию рекламировать себя, понимаете? А Бог в рекламе не нуждается. А как же подростки? Или девушки, эти проститутки едут за границу, они там тоже как рабы были. Ну, опять-таки, они... Они сами едут. Тем не менее, существует программа по их освобождению. Существует программа, не все не хотят пользоваться, понимаете? А вы подумайте, просто представьте себе, чтобы там 150 лет назад была программа по освобождению какой-нибудь там проститутки, который уехал за границу. Это смешно, это никто бы не делал, заниматься этим не стал. Понимаете, то есть происходит переплавка, она незаметно происходит. Почему, заметьте, нет того, что там у кого-то там благая воля какая-то очень хорошая, делают и очень часто мерзавцы какие-то, да? А Бог свое дело делает, понимаете? Это все проявление чего? Проявление вот этой переплавки, которая постепенно в этом мире происходит. С одной стороны, происходит увеличение тления в этом мире, так зла, зло тоже увеличивается, так? Но с другой стороны, происходит и вот этот рост. Он как бы отражает рост добра, который тоже усиливается, понимаете, в этом мире все больше и больше. Вот. Кстати говоря, почему нехорошо и глупо заниматься обожествлением какой-то цивилизации или стран, понимаете, да? Потому что в любой стране за и то, и другое происходит. Итак, не будет уже вопля, как обещано. То есть, наконец-то уже не будет владык издевающихся, да? Не будет людей, на которых издеваются люди. Потому что, как мы знаем с вами, что никакая болезнь так не будет мучить людей, как человек. Никакое животное не будет терзать так человек, как человек, да? И вот все это исчезает. Наконец-то уже больше нет ни угнетений, нет уже ничего такого. То, о чем врали коммунисты, станет реальностью. Не будет... Нет, Бог обновит животный мир, но воскресения животных не будет. Ну, у животных и личности нет, им нечего сказать. Нет бессмертной души. А как же, вот жалко своих родных, которые погибли, например, мусульмане, родственники, они попали, уже жалко, печально же. Кстати, родственные связи там какие-то. Все, родственные связи исчезают после смерти, вы что? Нет, я имею в виду, узнавать-то будут. Узнавать будут, да. И сказал, да... И не будет ни болезни уже не будет. Почему? Ибо прежнее прошло. То есть прошло прежнее. То есть весь мир изменился. Прежнее отошло. Все ушло в прошлое. Весь старый мир закончился. Наступило Царство Божие. Наступило уже время, когда все чистые станут жить в чистоте, а все злодеи будут получить по делам своим. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое, ибо и говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны». Так Господь говорит, сидящий на престоле, то есть Бог Отец провозглашает, говорит: «Наступил новый день, наступил восьмой день этого мира». Было все время семь дней, да, вот бежал круговорот восьми дней. Сейчас, например, шестой, да, наступил, с вечерней начиная. Так вот и шло, там, начиная с первого по седьмой, с первого по седьмой, так? А наступило, наконец-то, восьмой день, говорит Бог Отец. Я творю все новое. Я обновляю весь мир. Наступает нечто новое, небывалое. Наступает... Я вновь являю свою мощь, как великий Творец и повелитель всего. Недаром в книге пророка Исаии сказано: вот новое небо и новая земля, которые я сотворю... Там стоит слово «бара». То самое слово, которое говорится об начальном творении. Я творю, когда вначале ставил Бог небо и землю. То есть творю. Как бы из небытия, да, возобновляю в абсолютно новом виде. И вот Бог творит все новое. И говорит мне: слова, и напиши бы, слова сии истинны и верны. То есть мои слова, они единственные истинные и достойные всякой веры. Все остальные слова людей, они могут меняться, понимаете? Человек может свое слово поменять, а Бог своих слов не меняет. Так и напиши, говорит. Какие бы ни были, как бы нам ни казалось, что всегда зло будет торжествовать, да? Как бы нам ни казалось, что тление будет владычествовать, что смерть, она вековечна. Но некоторые люди говорят, у меня не могу поверить, там, да, что этот человек встанет из могилы, когда встанет особенно у тела покойного, да? Но Бог Отец говорит, слушай, мои слова, они истинны и верны. А слова этих людей, они не истинны и не верны. Потому что я это сказал.